Владимир Степанович Иконников происходил из дворян Киевской губернии, родился в Киеве. Сноска. Автобиография Иконникова напечатана в материалах для биографического словаря Академии наук, часть 2, 1917 год, страницы 304-311, а также энциклопедический словарь «Полутом 24», 1894 год, страница 899, конец сноски. Учился в Киевском кадетском корпусе, а затем поступил на историко-филологический факультет Киевского университета. Окончил университет с золотой медалью, затем был оставлен стипендиатом для приготовления к профессуре. Магистерскую диссертацию написал на тему «Максим Грек», защитил ее в 1867 году в Одесском университете, докторскую на тему «Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории» защитил также в Одесском университете в 1870 году. После этого он был избран экстраординарным профессором Киевского университета, а в 1871 году – ординарным профессором. В 1974-1977 и 1993-1995 годах был председателем исторического общества Нестора-летописца в Киеве. В 1914 году Иконников был избран действительным членом Академии наук. Научное наследие Иконникова обильно и многообразно. В него входят и объемистые труды, и отклики, и рецензии, и библиографические заметки. Из монографии его, кроме упомянутых двух книг «Максим Грек» и «Опыт исследования о культурном значении Византии в русской истории», отмечу здесь его большой труд «Граф Мордвинов», Петербург, 1873 год. Иконников уделил особенно много внимания вопросам русской историографии. Сюда относятся его статьи о Бодянском, о графе Румянцеве, о Болтине, о Шлёцере, о Карамзине. Все это была подготовка к главному достижению Иконникова, его монументальному «Опыту русской историографии», том 1, в двух книгах «Киев», 1891 год, том 2, также в двух книгах «Киев», 1908 год.